Притормозив, я приблизился к обочине и спросил у регулировщика, где находится Шет-отель. Он объяснил, как туда проехать, и через 5 минут мы подкатили к гостинице. Высокое здание, втиснувшееся между конторами и скобяными складами, не производило внушительного впечатления. Принадлежавший гостинице гараж находился на противоположной стороне, поэтому, поставив там машину, мы пересекли улицу с чемоданами в руках. Пальмы в катках, плетеные кресла и нечищенные плевательницы придавали вестибюлю запущенный вид, а неопрятный пожилой администратор, непомерно большой нос которого украшала предательская сетка фиолетовых кровеносных сосудов, никоим образом не способствовал росту престижа заведения. «Ну и дыра!» — протянул Берни. «Бьюсь об заклад, что у них в номерах водятся тараканы. А ты думал, что там будут бабочки порхать?» — ответил я и направился к конторке администратора. Казалось, он даже удивился, когда я заказал 2 номера и сообщил, что мы остановимся, вероятно, на неделю. «Свободные номера есть на 2-м этаже. Это подойдет?» «Разумеется. Распорядитесь насчет чемоданов и скажите, где ваш бар. 2-я дверь направо от вас», — показал он. Бар занимал длинное узкое помещение. Здесь были те же пальмы в кадушках, нечищенные плевательницы и плетеное кресло. Он был совершенно пуст, если не считать бармена, занятого чтением вечерней газеты. Увидев посетителей, он торопливо свернул ее и приветствовал нас. «Добрый вечер, джентльмены!» Бармен был высоким, крепко сбитым детиной с кирпично-красным лицом и осоловелыми, выцветшими глазами пьяницы. Я заказал 2 виски с содовой. «Весело у вас, как при покойнике», — заметил Берни, озираясь по сторонам. «Может быть, тут останавливаются только трезвенники?» «Рано еще», — произнес бармен недовольным тоном, будто мы нарушили его душевный покой. «А вы что, здесь остановились?» «Да», — ответил я. «Случалось ли вам держать в руках crime facts?» «Это и впрямь мое любимое чтиво», — удивился он. Допив 1 глотком виски, я подтолкнул стакан к бармену. Берни решил последовать моему примеру и торопливо прикончил содержимое своего стакана. «Повторите в той же пропорции», — обратился я к бармену. «Мы по заданию crime facts расследуем исчезновение Фэй Бенсон. Помните такую?» Мой стакан внезапно выпал из рук бармена и разлетелся вдребезги. Нагнувшись, он выругался и стал ногой заталкивать осколки под стойку бара. Когда он выпрямился, я отметил, что цвет его лица стал несколько бледнее. «Кого вы назвали, повторите?» — переспросил он. «Фэй Бенсон, помните такую?» «Ну и что?» Он повернулся приготовить нам следующую порцию виски с содовой. «Вы что же, решили писать об этом?» «Да, но только в том случае, если нам удастся найти новый поворот в этом деле». Бармен подвинул нам наполненные стаканы и, опершись о стойку, начал расставлять чистую посуду. «Что это еще за поворот?» — подозрительно спросил он. «Откуда я знаю? Пока мы только приглядываемся и пытаемся определить, с какого конца начинать поиск. Дело, согласитесь, любопытное. Почти голая девушка исчезла, как сквозь землю провалилась. Куда она делась? Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу?» «А почему я должен что-то сказать?» — нахмурился бармен. «Вы знали девушку лично?» Он запнулся. Затем, после некоторого молчания, глядя сквозь протертый стакан, нехотя выдавил. «Время от времени она заходила сюда выпить, но знакомы мы не были. Она приходила одна, всегда, Я думал, что она бывала здесь в поисках общества. Не водилось ли у нее какого-нибудь приятеля? Спросил я, заподозрив, что бармен темнит. Я скорее ощущал, чем видел, его внутреннее напряжение и был совершенно уверен, что чувство меня не обманывает».